Глава 15. Злата. Горло распирает от застывшего там вскрика. Не могу разобраться, какой именно он природы. То ли от облегчения, то ли от ужаса. Сердце даже не колотится. Оно неистово долбит о ребра. Мечется там внутри, как птица, которую насильно поместили в клетку. Глупая. Глупая птица, залетевшая не в ту оконную створку. Обнаженный Ходжаев намного опаснее, чем одетый. Обнаженный Ходжаев мне не нравится. Совершенно точно. Не нравится хотя бы тем, что он больше меня раза в два. Амир — не перекачанный бодибилдер, но и не доходяга. Что-то среднее. Очень высокий и стройный. Его мышцы на руках, груди, животе и бедрах, как и он сам, строгие и основательные. Ноги, покрытые короткими черными волосками, тоже пугают и смущают. А член? Закусываю губу. Кошмар. Будет больно, Златка. Даже если ты примешь ванну из кокосового масла. Вытягиваюсь в струну, когда мужская рука уверенно обхватывает моё горло, все-таки выбивая из него невнятные остатки вскрика. Еще не поздно отказаться, зловеще произносит Амир. Я не откажусь, сжимаю челюсть. Ни за что. Решила быть шлюхой. Пальцы на моей шее будто тяжелее становятся. Какое-то время — да. Мамочки. Ходжаев в силах переломить хрупкие позвонки одним нажатием ладони, но он ведь не будет этого делать. Вроде бы адекватный, взрослый, уверенный в себе мужик. Зубы покажи. Приказывает. Вспыхиваю всем телом. Каждой живой клеточкой, каждой испуганной частичкой себя. Унизительно жуть. Но я, как беспородная лошадь, скалюсь и с вызовом смотрю на человека, который только что заявил, что меня покупает. Откуда мне знать, какие у него привычки и чем измеряется адекватность? Амир придвигается ко мне всем телом так, что упругий член касается низа живота, нависает и давит своей тяжелой энергетикой. Я инстинктивно выставляю ладони перед собой и размещаю их на теплой груди. Черные глаза пристально исследуют мои зубы. Знала бы, почистила бы их тщательнее, но я дурында уделяла внимание другим своим частям тела, более очевидным. Воистину, мужчины — странные люди. «У тебя красивые ровные зубы», — склоняет голову Ходжаев. «Не боишься остаться без них?» «О чем это он?» Снова и снова страх подкидывает. Мышцы под ладонями напрягаются. Чувствую, как подрагивает член, и как результат костенеет мое тело. «Боюсь вернуться в деревню», — произношу я охрипшим голосом. «Боюсь всю жизнь прожить, как мать с отцом». Работая. Выживая. Он зло улыбается. Зубы, кстати, у него тоже неплохие. «Избавь меня от бытовухи», — морщится. Амир, не ослабив хватки, совершает полуоборот. Я, словно легкий валанчик, перебираю ногами и пытаюсь удержать равновесие, оказавшись без опоры. «Хочу, чтобы ты мне сначала отсосала», — произносит скучающе, размещая руки на поясе. Опускаюсь на колени и касаюсь мягких волосков на мускулистых бедрах. Тяжелый член приветливо раскачивается перед моим лицом. Вот и встретились. Как на экзамене осматриваю мужской половой орган, который до вчерашнего вечера видела только на фотках в телефоне. Или на картинках. Облизываю головку, стараясь не дышать. Потом все-таки бросаю эту затею и радуюсь. Сегодня пахнет гораздо приятнее. Ласково посасываю тонкую кожу, осторожно двигая рукой. Набираюсь силы и поднимаю глаза на Амира. Он молча наблюдает за движениями моего языка, кладет ладонь мне на затылок и, не обращая внимания на всхлип, забирает волосы в кулак. «Да», — хрипит, трахая мой рот. Царапаю его ноги, но ему хоть бы что. Длится это, слава богу, недолго. Ходжаев заставляет меня подняться. Также тянет за волосы. Нежности от него я и не ждала. ни нежности, ни того, что мой первый раз станет особенным. В этот момент клянусь себе. Мой первый настоящий секс будет действительно особенным, с любимым ласковым мужчиной. И точно не за деньги. Прикрываю глаза, укладываясь животом на спинку кресла и тараня лбом мягкую кожу. Этот опыт я просто переживу. Заберу заработанное, куплю себе шмотки и снова отправлюсь в Москву. Я стану знаменитой. Переживу и забуду. У каждого известного человека есть скелеты в шкафу. Мои будут с дубайскими корнями, подумаешь. Ай, пищу, чувствуя на половых губах холодную смазку. Вот тебе и ай, блять. Прогнись, расслабься и ноги раздвинь пошире. Киваю еле заметно. Локтями упираюсь в сиденье, заслоняю ладонями лицо, но, вдавливаясь в скользкое кресло, послушно раскрываюсь перед дагестанцем. Так пойдет. Хвалит Амир, больно шлепая по ягодице. Неприятный звук шелеста фольги. Тяжеловесное дыхание хищника за спиной и резкая пронзающая боль, которая останавливает время. Хватаю воздух ртом, носом, снова ртом. Слезы брызгают из глаз вопреки установкам и принятым решениям. Хаджаев снова и снова лупит меня по жопе. Я в ужасе пытаюсь отпрянуть, но он кладет руку на шею сзади, сминает ее вместе с волосами и давит. Как зверь фиксирует жертву, чтобы отодрать ее как следует. Фантомная боль оседает в теле. Я плачу. Он платит. Амир врывается в меня, словно раскаленным ножом в размякшее масло. Ускоряет темп. Режет изнутри. Режет, режет. Не знаю, сколько это длится. Наконец-то замирает. Отсчитываю секунды до момента, пока он не покидает мое напряженное тело, в последний раз награждая позорным болючим шлепком. Свободно на сегодня. Стук двери слышится мне чем-то прекрасным. Моим освобождением. Еле сдвигаю ноги и, похрамывая, направляюсь в ванную комнату. По пути нехотя бросаю взгляд на вмонтированное в стену большое зеркало. Лицо красное, но по цвету гораздо тусклее, чем малые пятна на ягодицах и бедрах. Между ног — следы крови вперемешку со смазкой. Вся растрёпанная, грязная, оттраханная. По-другому и не скажешь. В душевой кабине врубаю воду и сразу сползаю на пол. Холодный кафель охлаждает горящую кожу на заднице. Ноги обнимаю и жалобно скулю в угловатые коленки, пристально разглядывая уносящуюся в канализацию прозовевшую воду. Волосы быстро превращаются в мочалку, которой я отгораживаюсь от внешнего мира. Как я здесь оказалась? Зачем? Как вообще? Чёрт. Москву вспоминаю. Я приехала в столицу наивным, всем верящим котенком, девочкой, которая с 12 лет мечтала стать блогером. Ну, нечем в Пьянково больше заняться, кроме как серфить в телефоне с ночи до утра. Все так живут. Оказавшись среди тех людей, за которыми наблюдала все это время, мне реально снесло башню. Я и не мечтала о таком. Мне так хотелось быть на уровне. Так хотелось соответствовать им. Но зарплаты в 70 тысяч — это реально сложно выполнимо. Вернее, просто невозможно. Девчонки все модные, красивые, как с картиночки. И если наращивать волосы или колоть губы мне не было необходимости, то самые дешманские вещи, купленные на Пьянковском рынке, явно выдавали мой уровень. Тогда спас рынок покрупнее. На садоводе я случайно нашла контейнер, где сумки были более-менее качественные. Строчки на швах ровные, фурнитура как надо. Реально не отличишь. Я ведь так близко оригиналы и не рассматривала. Зато их рассматривали девчонки. Нет, они не сказали мне об этом и не высмеяли в лицо, поступив гораздо более изощренно и подло. Они создали закрытый канал в Телеграм, назвав его «Палёная Злата из Пьянкова», куда скидывали мои фотки и делали разборы образов садовода. Канал довольно быстро набрал аудиторию около 10 тысяч подписчиков. Я о нем ничего не знала и продолжала посещать блогерские тусовки и вписки, совершенно не понимая, почему незнакомые люди все чаще встречают меня с улыбкой. Я тогда была на седьмом небе от счастья. Слепой, глупый котенок. Вот она, жизнь, о которой я мечтала. Работа, любимое дело, друзья, оказавшиеся вовсе не друзьями. А потом меня жестоко спустили на землю. Одну из тусовок сделали в мою честь. Там-то я все и узнала. Помню, рыдала в туалете гораздо сильнее, чем сейчас. Как вены не вскрыла, не знаю. Пообещала себе, что утру им всем носы. Больше они не будут надо мной смеяться. Поклялась, что никто не будет. Как раз в это время Айка случайно рассказала про Дубай. Выбора у меня особо не было. Да и так правдоподобно все звучало. Поверила. Выплакавшись, хватаюсь за поручень и медленно поднимаюсь. Намыливаюсь и тру тело мочалкой. С особой аккуратностью подмываюсь. Засыпаю быстро, ни минуты больше не думая. Еще чуть-чуть, и мозг взорвется от мыслей, жалости к себе и самоуничижения. А утром на столе в гостиной обнаруживаю пачку 100-долларовых купюр и визитку черного цвета. Первым делом пересчитываю деньги. 50. Охренеть. 50 по 100. 5 000 долларов. В рублях это почти как стоимость нашего дома в Пьянково. Зажмуриваюсь и снова ласково оглаживаю шершавую бумагу. Кажется, что вчера не так уж все плохо было, хотя между ног до сих пор неприятно саднит. Прячу деньги в сумку все с тем же прадовским ремнем. Затем беру телефон и включаю его. Снова игнорируя пропущенные звонки, заношу с визитки контакт, который называю Амир Хаджаев. Сохранив его, хочу написать в Телеграм, но в подключенных мессенджерах вижу только Вайбер. Закатываю глаза. Прошлый век. Будто Амиру 100 лет. И аватарка пустая. Спасибо за деньги. Пишу, сдабривая благодарность краснеющим смайликом. Сообщение быстро становится прочитанным. Жду, когда придет ответ, но тут же горько усмехаюсь. Мой хозяин быстро покидает сеть.